Перевидала здесь этих двух из империи. Еще тише проговорил он, рассматривая всякие забавные бумаги, и, не дожидаясь ответа, продолжил. Один маленький хиндиец, я полагаю, а другой очень большой, блондин. Думаю, не в твоем вкусе. Они тебя узнали. Не напугаешь, хмыкнула Аннабель. Как они могли меня узнать? Я их ни разу нигде не видела. У меня хорошая память на лица, таких на фирме при мне не было. «Я не шучу», — сказал аспирант, немного теряясь. «Я только предупреждаю, будь осторожна». «Осторожности я поучусь у тебя. Отказываюсь от перемирия», — сказала Аннабель. Ганнибал отпихнул от себя ее документы и поднялся. Лана все еще не было, но что-то надо было срочно делать. Аспирант предположил, что, пожалуй, наступило самое скверное положение дел. «Куда они пошли?» — уже через плечо по-русски спросил он. — Не знаю, — был ответ, а вернее его не было. — В лес, наверное. Он вышел из корпуса, и прямо на железной решетке для чистки подошв у него появилась мысль. Надо спугнуть хищника. Надо хищника как следует спугнуть. Он двинулся по дорожке в профилакторный лесок, и вдруг из-за деревьев они появились навстречу. Сердце аспиранта два раза больно стукнуло. Он приложил кейс в другую руку, и тут план изменился. Аспирант увидел разветвление тропинки и сплит, и за 10 шагов до столкновения ушел с линии атаки, свернув в сторону. Люди империи возвращались в главный корпус профилактории. Ганнибал, не останавливаясь, поворачивал голову, и, всматриваясь в прогалы между мощными елями, проводил их взглядом до самых дверей, а потом решил срезать путь и в своих выходных ботинках помчался по чавкающему дерну. 8-я дача, сказочная русская изба с коньком, резными балясинами и медведями у крыльца, отличалась от всех прочих солидным царь-гороховским видом. Вероятно, в ней отдыхало заводское начальство. Теперь над дверями красовалась эмблема империи. Ганнибал толкнулся в одну запертую дверь, потом в другую, и понял, что лобовым штурмом империю не возьмешь. Надо было искать спасительный изъян российского строительства. Вспотев, перепачкавшись и изматерившись, он нашел его, этот изъян. Он обнаружил загороженную кусками фанеры и досками лазейку под дом, разобрал ее и заглянул в сырую дыру. Тут он понял, для чего теперь пригодится белый халат. Он натянул его на себя поверх куртки и полез в темноту. Лазил он там довольно долго, но ни на миг не терял надежды, что отыщется еще одна гнилая дыра. И верно. Подперев загривком какие-то доски, он услышал треск, и за шиворот ему посыпался трухлявый холодок. Через минуту аспирант стоял уже в полный рост. Выше уровнем была какая-то подсобка, щетки, ведра, заплесневелая шинель. Ганнибал, вытянувшись, осторожно толкнул близкую дверцу, и она открыла ему вид на чистенькую террасу, между прочим, с зарешоченными окнами. В подсобке Ганнибал достал из кейса, устроив его на ведре инструменты, потом вылез наверх весь, но, ужаснувшись грязи на ботинках и подергав за шнурки, оставил обувь внизу. Пол над землей был холодный, но делать было нечего. В носках аспирант перебежал к следующей, более приличного вида двери, обрадовался плетеному половичку и, с минуту пошуровав лезвием ножа в щели, отвел язычок замка. Все получалось. Бесшумно, промчавшись с кейсом по комнатам, Ганнибал решил ни в коем случае не трогать никаких бумаг, а только найти укромное место для жучка. Он приткнул его под крышку журнального столика и стал сматываться. Уже пробираясь под полом по крысиным дорогам, он услышал над собой какие-то звуки и замер. Хозяева вернулись домой. «Ничего себе!» — подумал аспирант и вспотел от жары. «Повезло!» Он выбрался из-под дома, содрал с себя халат врача, сделавшего свое дело, и, отскочив в кусты, еще полминуты занимался испачканными брюками своего выходного костюма. «Убытки спешу на ЦРУ!» — рассчитал он, чтоб черт его побрал. Потом он спохватился. Сначала в приемнике зашуршало, но он, наконец, донесся голос. — Сколько сейчас? — Кажется, индиец, — определил аспирант. — 6:20. — был ответ издали. Аспирант огляделся и осознал, что уже существенно стемнело.